Глава 17. Я пришел в себя после операции и понял, что никуда не провалился. Ты не проваливаешься, тебя просто слегка придушили. Это не похоже на умирание. Тебя просто слегка придушили с помощью химикатов, чтобы ты ничего не чувствовал. А после ты как будто пьян, но если тебя вывернет наизнанку, то только желчью, и легче тебе потом не станет. У себя в ногах я увидел мешки с песком. Они давили на стержни, прихваченные гипсовой повязкой. Через какое-то время ко мне зашла мисс Гейдж и спросила: «Ну как вы?» «Лучше», — ответил я. «Он отлично прооперировал ваше колено». «Долго это продолжалось?» 2,5 часа. «Я говорил какие-нибудь глупости?» «Ни слова. Не разговаривайте, лежите молча». Меня тошнило. Кэтрин как в воду глядела. Мне было без разницы, чье сегодня ночное дежурство. В госпитале теперь лежали еще трое. Худенький паренек из Красного Креста, уроженец Джорджии, с малярией. Симпатичный и тоже худой парень из Нью-Йорка, с малярией и желтухой. И симпатяга, попытавшийся свинтить в качестве сувенира капсуль-взрыватель с разрывного снаряда, начиненного шрапнелью. Снаряд этот, применявшийся австрийцами в горах, имел переднюю крышку, которая взрывалась при контакте. Кэтрин Баркли стала любимицей сестер, так как бесконечно отрабатывала ночные дежурства. С малярийными хлопот было мало, а наш общий друг, любитель капсуля-взрывателя, не вызывал ее ночью без особой нужды, так что свободное время она проводила со мной. Я любил ее без памяти, и она любила меня. Днем мы отсыпались, а когда бодрствовали, писали друг другу записочки и передавали их через Фергюсон. Она была чудесная. Я знал о ней только то, что один ее брат служил в 52-й дивизии, а второй — в Месопотамии, и что она очень хорошо относилась к Кэтрин. «Вы приедете на нашу свадьбу, Ферги?» — спросил я ее однажды. «Вы никогда не поженитесь?» «Поженимся». «Нет». «Почему?» «Вы разругаетесь до свадьбы». «Мы вообще не ругаемся». «Все впереди?» «Мы не ругаемся». «Значит, кто-то умрет». «Разругаетесь или кто-то умрет, так со всеми происходит. Люди не женятся». И я протянул к ней руку. «Не трогайте меня», — сказала она. «Я не плачу. Может, у вас двоих все еще сложится. Только смотрите, не оставьте ее в положении, иначе я вас убью». «Не оставлю». «Смотрите у меня. Я надеюсь, что все у вас получится. Вам хорошо вдвоем?» «Нам отлично вдвоем». «Не ругайтесь и не оставьте ее в положении». «Не оставлю». «Смотрите в оба. Я не хочу, чтобы у нее на руках осталось дитя войны». «Вы чудо, Ферги». «Неправда. Не надо сказок. Как ваша нога?» «Отлично». «А голова?» Она потрогала больное место кончиками пальцев. Ощущение было, как будто тронули затекшую ногу. «Она меня не беспокоит». «С такой шишкой можно тронуться рассудком. Совсем не беспокоит?» «Нет». «Вы счастливчик. Письмо написали, я иду вниз». «Вот», — сказал я. «Скажите ей, чтобы она хотя бы на время оставила ночные дежурства. Она очень устает». «Ладно, я ей скажу». «Я бы подежурила, но она мне не даст. А других это устраивает. Дайте ей немного отдохнуть». «Ладно». «Мисс Ван Кампен говорила, что вы спите целыми днями». «С нее останется». «Было бы хорошо, если бы вы дали Кэтрин несколько ночей отдохнуть». «Я был бы только рад». «Рад, как же. Но если вы ее уговорите, я вас зауважаю». «Я ее уговорю». «Я вам не верю». Она взяла записку и ушла. Я позвонил в колокольчик, и вскоре появилась мисс Гейдж. «Что случилось?» «Просто захотелось с вами поговорить». «Вам не кажется, что хорошо бы мисс Баркли немного отдохнуть от ночных дежурств? У нее такой усталый вид. Почему она постоянно дежурит по ночам?» Мисс Гейдж внимательно на меня посмотрела. «Я ваш друг», — сказала она. «Не надо со мной так разговаривать». «Что вы имеете в виду?» «Не изображайте из себя наивного дурачка. Что-нибудь еще? Как насчет вермута?» «Хорошо, а потом мне надо идти». Она достала из шкафа бутылку и принесла стакан. «Стакан возьмите себе», — сказал я. «Я буду из бутылки». «Ваше здоровье», — пожелала мисс Гейдж. «Значит, Ван Кампен говорила, будто я сплю допоздна?» Бормотала что-то такое. Она вас называет привилегированным пациентом». «Ну и черт с ней». «Она не злая», — сказала мисс Гидж. «Просто старая и больная. Вы ей никогда не нравились». «Да уж». «А вы мне нравитесь. И я ваш друг. Помните об этом». «Вы чертовски милы?» «Ха, я знаю, кто для вас чертовски мила. Но я ваш друг. Как нога?» «Хорошо. Я принесу холодные минералки, полить сверху. Под гипсом должно чесаться, жарко ведь». «Вы жутко милая». «Сильно чешется?» «Нет, все нормально». «Надо вам поправить эти мешки с песком». Она склонилась надо мной. «Я ваш друг». «Я понимаю». «Ничего вы не понимаете, но когда-нибудь поймете». Кэтрин Баркли на три ночи освободили от дежурств, и, наконец, она появилась. Мы как будто снова встретились после долгих странствий.